Глава 13. Крик. Эпиграф. Да, человек смертен. Но это было бы еще полбеды. Михаил Булгаков. За последние дни я окончательно убедился в истинности пословицы поговорок. Поверил, что все они появились на свет не случайно. Все они работали. Та, которая про бутерброд маслом вниз, и про волка, которого корми, не корми, а он все влез, влез, и занимающая вершину моего личного хит-парада, уже пару недель торчащая в топах про беду, которая не приходит одна. Это сработало прямо сейчас. И главное, равнёхонько в тот момент, когда патрульные повели меня в сторону парковки, где, вероятно, стоял их УАЗик, как по сигналу прямо. На радаре появилось три точки новосов, еще далеко, в километре примерно, но двигались они в мою сторону. «Ну а это-то кто?» — с усталой обреченностью подумал я. «Ланские решили в Китай рвануть на выходные. Вроде не так уж и много суперов в Благовещенске. На 200 тысяч населения вряд ли полусотня наберется. Но у меня в последние дни складывается ощущение, что весь город населен исключительно мутантами. А менты, кстати, звонили кому-нибудь при мне?» «Не помню. Но вроде нет». «Точно нет». Но сигнал они могли дать и каким-то иным способом. В чатик кому-нибудь написать, например. Младший, кажется, крутил в руках телефон. Я почти не сомневался, что новусов вызвали патрульные. Не зря же дядька говорил, что полиция у них с руки ест. Да и важность паранойи никто не отменял. «Мужики, ну вот чего вы за меня зацепились?» Голосом одновременно просительным и раздраженным протянул я. «Сидел же, никого не трогал. Я что, на уголовника похож?» «А уголовники как-то особенно выглядят?» Не оборачиваясь, поинтересовался старший наряда. «Руки по локоть в крови невинных жертв?» «Это маньяки», — поддержал шутку его напарник из-за моей спины. «Уголовники в портаках с головы до ног. Перстни там, купола и базарят по фене». «По фене не базарят, а ботают, Вова. Учим отчасти». «А так, да. Я милого узнаю по наколкам. Ага». «Не, ну серьезно», — продолжил ныть я, усыпляя бдительность патрульных. «Без меня же уедут. А мне штукарь за рейс обещали». «Ты видел, сколько народу сегодня на таможне? Часов до трех проходить будут. Успеешь», — хмыкнул старший и добавил примирительно. «Не кипишуй. 5-10 минут погоды тебе не сделают». Держались оба полицейских расслабленно, не будь они в форме, я бы даже сказал дружелюбно. «Играют?» «Да ладно, лях, это менты, а не выпускники МХАТа. Опозная они меня, сразу бы мордой в землю бросили, к машине бы вели в наручниках и под дулами автоматов. Вряд ли они способны перешучиваться, зная, что рядом с ними идет разыскиваемый убийца». «Ну тогда чего сюда ланские прут? Просто так, что ли? Случайность?» «Ха-ха, повторить два раза. Не верю я в совпадение. И раньше не верил, а теперь и подавно. Но едут-то именно сюда». Болтая с патрульными, я продолжал внимательно отслеживать движение точек на радаре. И видел, как они приближаются. Идут, скорее всего, по Чайковского, где-то в районе Фрунзе. Точнее сказать сложно, карту города с Яндекса радар от чего-то не подгружал. Но точно подъезжают, метров 300-400 между нами осталось. В общем, пора было валить. Жаль, конечно, паспорт засвечен теперь, да и про конспирацию можно забыть, вокруг сотни людей. Да и пофиг, жизнь дороже. И я, кстати, не про свою сейчас говорю. Что бы там ни писала Антонина про «поговорить», вряд ли эта троица приехала, чтобы вежливо позвать меня на кофе. А мне еще Люську вызволять от ликвидатора. Я подобрался, готовясь стартануть с места со всей возможной скоростью, решив ментов не вырубать. И тут, в дальнем конце парковки, увидел ее. В смысле, ланскую. Всю такую нарядную, улыбающуюся, выходящую из своего ровера и пожимающую руку какому-то китайцу средних лет. В отдалении держались двое ее телохранителей. Вот кто, значит, приехал. Сама Антонина Игоревна. И что же это получается? Не по мою душу? Похоже, она вообще не знает, что я тут. И почему, интересно, все мои выводы постоянно оказываются ошибочными? Но если она тут по своим делам провожает, видимо, этого китайца, Значит, и менты никого не звали. Меня просто решили проверить, от нефиг делать. Получается, бежать не обязательно? Более того, можно попытаться использовать ситуацию. Раз уж Тони хотела встречи, давай-ка проверим, каковы ее намерения. В толпе она бучу точно устраивать не будет. Риск, конечно, имеется, но, как говорили герои боевиков, это мое второе имя. В голове сложился план действий, совершенно противоположный тому, что существовал там меньше минуты назад. Достав телефон, я нашел в телеге чат с Ланской и отстучал туда. «Посмотри налево». Антонина, уже шагающая к зданию таможни курсом, который никак не пересекался с моим, вытащила из сумочки смартфон, оживила экран и повернула голову направо. «Женщины!» «Другое лево!» Через пару секунд ее ищущий взгляд уперся в меня. Расстояние между нами к тому времени сократилось метров до 50 или около того. Я смог увидеть, как губы девушки сложились в букву «О», а брови поползли вверх. «Ты с кем там чатишься?» – подал голос младший патрульный. «Адвоката решил вызвать?» «Да вон, начальница подошла». С печальной физиономией я показал в сторону Ланской. Тот глянул в указанном направлении и присвистнул. «Да ты гонишь! Она тебя в Китай фонарем отправляет?» Внешность обманчива. Удивление патрульного можно было понять. Выглядела девушка так, словно владела всей таможней, речным вокзалом и частью прилегающей к ним территории, а не занималась организацией логистики челноков в соседнее государство, в чем я пытался убедить полицейского. Антонина уже двигалась в нашу сторону, уверенная и целеустремленная, как идущий через застывший океан атомный ледокол. В ее кильватере двигалось судно куда более крупногабаритное, но при этом менее значимое – воин клана. Второй бодигард продолжил вести китайца к зданию речного вокзала. «Она к нам идет, что ли?» Молодой полицейский все еще не мог поверить своим глазам. Стушевался даже, смешая меня. «Ты что же, парень, решил, что она тебя вообще не заметит? Для таких, как она, ты не более чем декорация. Да и я, если подумать». «Ага». «Да не тушуйся ты, она не ест людей». Этого я доподлинно не знал, кстати. Но надеялся, что дела обстоят именно так. А спустя несколько секунд, когда Ланская приблизилась, и вовсе перестал забивать голову, поскольку начался настоящий театр. «Антонина Игоревна!» Первым начал я, обозначая уровень наших отношений, который определил как начальник подчиненный. «Я сидел, ждал, как вы и сказали. Ты куда пропал?» Игнорируя полицейских, холодно поинтересовалась та. Я рассчитывал на то, что девушка умна и она не подкачала. Моментально просчитала ситуацию и вступила в игру. «Мы вроде обо всем договорились». «Конечно! Я же говорю, ждал!» Голос мой был полон раскаяния, а руками, жестом ябеды из детского сада, уже указывал на патрульных. «Документы у меня проверяют!» «И что ты натворил? Учти, отмазывать тебя я не собираюсь». Она была так естественна и убедительна, что на миг даже я поверил. И испытал укол вины за то, что меня ищут, а я тут непонятно чем занимаюсь. Ну и стражи порядка отреагировали правильно, ожидаемо включив мужскую солидарность. Ну кому из мужиков понравится, когда при нем красивая баба топчет собрата по клубу? Старший наряда кашлянул, привлекая к себе внимание, и солидно произнес. «С молодым человеком все в порядке. Ничего он не сделал. Сидел, вас ждал». «За что вы его тогда арестовали?» «Мы его не арестовали. Просто проверка документов». «Точно?» «Антонина Игоревна!» «Молчи. Он уже может идти?» «Командир!» Я выразительно стрельнул глазами в сторону разъяренной Ланской, одновременно пожимая плечами и делая едва заметный кивок в сторону. Полицейский совершенно правильно истолковал мою пантомиму и кивнул. «Евгений Викторович, мы вас не задерживаем. Извините за беспокойство. Всего доброго». «Да ладно, я без претензий». «Тоня, выручила!» Начал было я, когда мы оказались далеко от патрульных, но договорить не успел. Получил локтем в бок. «Не называй меня так». Именно в этот момент я хотел сказать ей спасибо, однако воздуха не хватило даже на такое короткое слово. Стукнула меня барышня серьезно. Я удержал рвущегося с привязи охотника и все же смог закончить с благодарностями, когда дыхание вернулось. «Спасибо, что выручила». Не то чтобы я без тебя не справился. Если оценивать ситуацию в целом, то интуиция, предложившая использовать внезапно появившуюся Ланскую, не подвела. Новус не собиралась на меня нападать, даже помогла. Может, и правда хочет мира? Но с чего вдруг все так изменилось? Я удивлена, Иван. Я тоже, Антонина. Что ты тут делаешь? А ты? Собрался валить из страны. Врать смысла не было, очевидно же. Внимание вашей семейки стало меня напрягать. В Китай? Ты что, больной, что ли? В смысле? Это чужая территория. Я порой спал на географии в школе, но такие-то вещи помню. Да не в смысле границ, Иван. Ты что, совсем ничего не знаешь? А, кому я это говорю? Ты забыла, что я дикий, Антонина. Слушай, ну перестань. Новус, смущенно улыбаясь, сделала шаг вперед. Тогда под мостом я была не в себе. Ты же похитил меня. Нет, вот прям подменили человека. Еще один шаг вперед сделает, и мы окажемся на дистанции, за которой уже ничего не останется, кроме как целоваться. Прошу прощения, я сделал вид, что переминаюсь с ноги на ногу, а сам чуть отступил назад. Но тогда это казалось хорошей идеей. Телохранитель стоял от нас в пяти шагах и держал на лице маску полнейшего безразличия. Будто ситуация не казалась ему абсурдной. А ведь он был из тех двоих, которых я приложил криком возле дома девушки. И что? Никаких обид? Стоит. Пространство вокруг контролит. И переругивается с хозяйкой мне не мешает. Значит, навстречу ты приходить не собирался. Антонина тем временем сменила тему. Она вообще умная девка, так-то я это сразу заметил. На раз все схватывает. Особенно, когда богатую стерву из себя не корчит. Только пойми меня правильно. Я никому из вас не верю. До сих пор не уверен, что это не вы в меня стреляли. Ликвидатор. Не мы. Он тоже в списке подозреваемых. Но согласись, сейчас-то можно все что угодно говорить. Я же не помню. Семья действительно собиралась тебя убить. Но ликвидатор нас опередил. Какая прямота. Это импонирует. А убить вы меня хотели потому, что я вел себя как животное? В том числе. Но были и другие причины. А сейчас они имеют значение? Не такое, как прежде. Все изменилось. Когда я выжил и начал вести себя разумно? А что именно изменилось? Я стал не опасен? Или даже потенциально полезен? И меня хотят разыграть как новую фигуру на доске? В благие намерения Ланских я не верил.